«Готов, готов, атаман. Ну, тогда давай», — хохотнул я, повернулся к толпе и закричал. «Чё, козлы, устроим герою прекрасные похороны. На смерть, на смерть, на смерть, ге-хе-хе-хе, на смерть, на смерть, гья-ха». Воодушевленный до покрасневшей кожи гоблин схватил эту опасную для жизни тачку и потянул ее вперед, как многотонный мул. Сорвался с места, оставив на земле глубокие следы, и влетел в шахту, мгновенно скрывшись за деревянной входной дверью, а я тут же подбежал следом и эту дверь закрыл. Повернулся спиной и плотно к ней прижался, запирая всех, кто был внутри, и не оставляя им никакой возможности оттуда сбежать. «Дядя гоблин!» — провизжала уже начавшая меня подбешивать собственность. «Вы что, гья?» Громкий крик прилетел из пещеры за моей спиной, а потом всю округу такой гул наполнил, что казалось, вся эта гора внезапно ожила и пришла в ярость. «Дядя гоблин, он же умрет!» — завопила та девчонка, перекрикивая и жужжащую гору, и веселящихся гоблинов. «Ну да», — равнодушно отмахнулся я, еще сильнее прижав спиной эту деревянную дверь. «Может быть, вы...» — похрипела она и хотела что-то сказать, но запнулась. «Что?» — спросил я, улыбнувшись краем рта. «Вы, монстры», — сказала она, с небольшой опаской. «Ну да», — кивнул я и даже немного посмеялся. «Да не парься так сильно», — махнув рукой, я сделал максимально равнодушное лицо. «Вечером он вернется, мы ему за заслуги парочку лишних грибов приготовим. Ничего страшного». «В смысле вернется?» — взвизгнула та. «Откуда? Он же...» — оттуда, — ухмыльнулся я и поднял руку, указав пальцем прямо на небо. «Вы...» — снова ответила та, чуть не подавившись. «Вы же не хотите сказать...» «Чего? Вы что, дядя гоблин, и такое можете?» Похоже, она и правда немного привыкла, потому что сразу в это поверила, но от шока все равно на задницу села. «А, эй, гоблин, куда тут бежать? Гья, спасите!» «О, а вот и крысы!» — ухмыльнулся я, услышав крики за дверью, и вновь переместил взгляд на эту девчонку. «А что, не все гоблины так могут?» — спросил я, сделав глупую рожу. «Нет, ну...» — протянул я, стараясь не заржать. «Тогда мы и правда немного необычные». «Да совсем не немного, дядя гоблин. Вон выход, откройте дверь. Они летят сюда. Гоблин, скажи, чтобы они открыли». «Да ладно, нормальные мы гоблины», — ответил я, чувствуя спиной несколько ударов с той стороны. «Совсем-совсем-совсем нет. Однозначно нет. Даже и близко нет. Ну ладно, все, что мне в такой ситуации оставалось, это просто признать поражение». Удивлен, что эти забавные парни в шахтах продержались так долго. «Ну да ладно. Вся гора сотрясалась от гула практически час, скорее всего, там и правда очень много всякого обитало, но, как говорится, финита ля комедия». «Так», — сказал я, оторвавшись от двери и повернувшись к ней лицом. «Раз все стихло, пойдем посмотрим, есть ли там что-то интересное». Глава 28. Наконец-то с этими пещерами разобрались, а то как бельмо на глазу, в самом деле. Заброшенные туда комары гудели практически час, а когда стихли, то сообщили нам, что внутри больше ничего съедобного для их народца не осталось. Очень надеюсь, что теперь они как следует эти шахты заселят, а еще размножаться начнут. Как бы мы ни старались, но этот мешок, который я сюда закинул, это все комары на болоте, которых мы смогли найти. Похоже, этим ребятам очень сложно поддерживать популяцию, ну ничего, мы им немножко с этим поможем, с грибочками же такая штука прокатила, чем они хуже. Потянув на себя дверь и войдя в шахту, я тут же увидел несколько обескровленных тел и моего валяющегося собрата. Как я и думал, комары его так и не тронули, но тут и без них много всякой живности обитало. На теле гоблина были следы укусов и очень характерная рубленная рана, скорее всего, он умер от руки одного из влезших к нам людей. Эх, похоже, наш герой пострадал немного больше, чем было необходимо, сказал я, присев рядом с ним. Повернулся к вошедшим за мной гоблинам и дал недвусмысленную отмашку. «Забирайте его, скажите, что сегодня он заслужил не два бонусных грибочка, а на целых три. Гехе». Тройка самых расторопных парней тут же ввалилась внутрь, подхватила тело гоблина и потащила наружу отработанными движениями. «У нас каждую неделю кто-нибудь постоянно дохнет просто по тупости, разумеется, если не считать время от времени случающиеся перестрелки хрен пойми за что. В одной из таких я однажды сам чуть не помер, так что процесс похорон вполне налажен. Заглянувшая следом за ними зверодевочка была очень сообразительна и не стала заходить вглубь шахты. Теперь в это место вообще никто кроме нас войти не сможет, но, мне показалось, что сделала она это почти неосознанно. С почти стеклянными глазами она смотрела, как три веселых гробовщика подняли к небу труп гоблина на вытянутых руках и, как героя, вынесли его наружу, унося в горизонт и немного пританцовывая. Посмотрела на меня, развернулась и как зомби пошла вслед за ними. Думая о том, сколько потрясений эта бедняга пережила за последние пару дней, я побоялся, что она и правда может умом тронуться. Может ей чего сладенького приготовить. У нас там вроде пару яиц было, можно мед поискать. Так, сказал я, подойдя к парочке уродливых мумий. Посмотрим, кого это к нам принесло. Обыск сумок показал интересный результат. Все из гильдии авантюристов, но их ранг чуть выше, чем уровень дна. Из оружия, парочка длинных ножей есть. Факелы и так, в целом, много полезных приблуд. Но какого хрена эта троица к нам полезла, ума не приложу. Может, они тут клад искали. Хохотнул я, но эта идея тут же отсеялась, ведь ни у кого из них не было с собой никакой карты. Они просто влезли в нашу шахту без какого-либо плана. Каким хреном они смогли эти туннели пройти и добраться аж до входа с нашей стороны, вообще непонятно. На чистом страхе бежали, что ли? Ну, задумчиво протянул я, первичный осмотр показал, что к нам залезли какие-то идиоты. Кто бы сомневался, тут же раздался сзади гогот гоблинов. Ге-хе-хе, точно, мда. С каждым разом мнение о людях в глазах моих гоблинов опускается все ниже, а сами они становятся все более высокомерными. Каждый из них себя на полном серьезе высшей расой считает. Блин, как жаль, что карты нет. Всей душой надеялся, что раз они к нам полезли, то принесут карту этих шахт. Покинувшие это место шахтеры забрали все бумаги с собой, а без этой вещицы тут сам черт ногу сломит. Решив, что раз уж занялся этим делом, то бросать разведку на полпути не очень хорошо, я вооружился деревянной дощечкой, куском известняка, собрался с духом и вошел в шахты самостоятельно. Прошел 10 метров по туннелю, отметив на карте развилку двух путей. А затем снова, а затем еще раз, а затем еще. Ходил так минут 20 и понял, что я, нахрен, потерялся. Кто бы мог подумать, что у гоблинов бывает клаустрофобия. Если бы не валяющийся на земле и очень приметный труп какой-то мохнатой чупакабры, мог и правда запаниковать. Блин, чертовы шахты. Похоже, детальное изучение этих мест очень затянется, но даже такой быстрый осмотр уже принес кое-что полезное. Двигаясь по шахте, я видел, как под потолком уже устроились поселившиеся тут комары, однако, всего в нескольких метрах от зарождающегося улья я услышал звук какого-то движения. Эти крохотные парни должны были тут все пожрать, но нет. Была тут одна животинка, которую эта участь обошла стороной. Подойдя к стене, я увидел, как из-за камня на меня смотрит два усика. Две антенны, сантиметров 20 в длину, высунулись из-за камня и точно смотрели на меня. Подойдя поближе, я заглянул за этот камень и увидел камешек поменьше, очень уж похожий на улиточную раковину, а эти усики тут же внутри этого камня втянулись и спрятались. Даже и не скажешь, что эта штука живая, если не присматриваться. Усмехнувшись, я поднял непонятный камень и в самом деле нашел в нем широкое отверстие. Глазки-усики смотрели на меня прямо оттуда, а когда эта пещерная улитка сообразила, что ее поймали, то тут же вылезла из раковины и стала дрожать, как какой-нибудь слизень, пытаясь освободиться. Похоже, у снарядов для нашей противопехотной ракетницы острая аллергия на все склизкое и слизнеподобное, да. Захохотал я и быстро почесал пальцем эту улитку, а та еще яростнее задрожала. «Ты мне нравишься», — кивнул я, — «тоже в дело пойдешь». Вернувшись назад по туннелю, мне пришлось потратить несколько минут, выгоняя отсюда остальных гоблинов, а затем еще пару часов, чтобы найти тех, кто уже умудрился потеряться. Так, притащив Смышленого и его бригаду, я вновь разыскал многострадальную шахтерскую тележку и посадил в нее эту пещерную улитку. «Ищите вот такие штуки», — сказал я этим ребятам, указав на новую жертву нашего авторитарного правления. «Хотят жить у нас в шахте? Пускай работают». Смышленый уже успел эту улитку пощупать, но я видел, как у него в глазах рождается предвкушение чего-то неизвестного. Посмеявшись с этого трудолюбивого парня, я подошел к нему и прошептал на ухо пару слов. «Ге-хе-хе-хе», тут же загалдел он, потерев ладони. «Вперед! Соберем всех и заставим их работать». Глава 29. Быть авторитарным лидером довольно весело. На самом деле, я как-то об этом раньше не думал. Вернее, думал, но не так глобально. Я не задумывался, насколько сильно мое племя меняет всю экосистему вокруг себя, подстраивая ее под наши хотелки. С разумными расами все довольно просто. Если вы с чем-то не согласны, то либо проваливайте, либо будем драться, а вот с другим товарищами все куда интереснее. Жили себе простые грибочки, жили, а потом бабах, и они уже еда. Причем еда, которая еще и размножается через активное стимулирование жестоким опиздюливанием. В какой-то яме спокойно слизни катались, а теперь ими броню красит, называя покрасивыми зверушками. Комариные ульи половину болота в страхе держали, а теперь они просто снаряды для противопехотной ракетницы. А еще они теперь в шахте живут, хотят они этого или нет. Хе-хе-хе. Все, что находится вокруг нас, либо умирает, либо живет согласно нашей воле. Мы все, оказывается, куда страшнее, чем я думал. Лыбящийся как идиот смышленый катил шахтерскую тележку, а я заглянул туда и увидел 4 пойманные его компанией пещерные улитки. Не очень много, но заходить слишком глубоко в шахты я запретил, иначе это все превратилось бы в замкнутый круг бесконечных поисков друг друга. Впрочем, для первого раза, сойдет. Позже мы еще несколько штук поймаем. «Ну что?» – хохотнул я, почесав пальцем одну из этих штучек, вынуждая ее в страхе сбежать обратно в свой панцирь. «Добро пожаловать в семью!» С самого утра в поселении гоблинов было неспокойно, а теперь и вовсе атмосфера достигла своего пика. Из-за огромного наплыва желающих поучаствовать, ну или просто хотя бы посмотреть, я побоялся, что мой домик вождя просто развалится, так что все события проходили на банкетной площади. Основные действующие лица уже заняли свои места, а те, кого сюда не очень-то и звали, разбрелись по периферии или соседним крышам. Смышленый выкатил свою тележку в самый центр, достал оттуда одну пещерную улитку и отдал ее мне. Бережно ее приняв, я посадил ее перед собой лицом к лицу, пусть эта штука и боялась выглядывать из своего панциря. Очевидно, что маленькая красавица просто очень стеснялась такого свалившегося на нее внимания. Достав вторую улитку, которая тоже очень умело отыгрывала простой раковинообразный камень, он посадил ее на землю, в точности по моему примеру, повернув ее лицом к себе. «Так», — кивнул я, — «небольшие опыты мы уже провели и даже объяснили этим штукам, что моя улитка — это моя улитка. Улитка смышленого, в свою очередь, это улитка смышленого. Надеюсь, что они это запомнили». Оглядев толпу зевак и сидящих рядом моих приближенных гоблинов, я легонько толкнул свою улитку пальцем и сказал: «Позвони смышленому». Сидящая в панцире и не проявляющая никаких признаков жизни улитка тут же стала покачиваться из стороны в сторону, отчего со стороны стало казаться, что этот камешек чего-то очень сильно боится и дрожит от страха. Улитка смышленого, которая сидела в паре метров от меня, медленно высунула из панциря свои глаза, усики посмотрела ими на лучащегося любопытством гоблина и открыла рот. «Били-били-били-били», раздался из нее томный, почти механический голос, а ее панцирь также трястись начал, как и панцирь моей красавицы. «Ге-хе-хе-хе», тут же захохотал смышленый, а затем ткнул пальцем свою пиликающую улитку, так же как недавно я ткнул свою. Получившая тычок улитка перестала сигналить и трястись, но уже моя трясущаяся красотка пришла в движение. Ее глаза-усики вылезли из панциря и медленно повернулись ко мне. «Кача», раздалось из нее механическое сообщение, и обе улитки просто замерли на месте, пялись на своих хозяев во все глаза. «Работает, атаман!» — крикнул смышленый, уже заранее впавший в экстаз, а моя улитка, которая просто сидела на земле, тут же открыла рот и заорала на меня голосом тупого гоблина. «Работает, атаман!» «Ахахахаха!» — засмеялся я. Пусть я и ожидал нечто похожего, это все равно было слишком круто. «Ахахахаха!» — громко заржала улитка смышленого, полностью пародируя мой голос. «Офигеть! Блин, это же просто улитка, откуда у нее такой рот огромный? Когда она его раскрывает, такое чувство, что это не просто слизень в панцире, а целый бегемот. Кем она там питалась в этой шахте, неужели она еще и хищник? Офигеть, сказала моим голосом улитка Смышленого. Атаман, а зачем нам нужны говорящие улитки? Озадаченно спросил мой собеседник. Атаман, а зачем нам нужны говорящие улитки? Ха-ха-ха, мой друг хоть и смышленый, но вот так сходу не может сообразить все преимущество. Уверен, наших разведчиц уже достало каждый раз бегать туда и обратно, чтобы доставить сообщение, верно? Спросил я, посмотрев на Тихую, а у той тут же на лице вылез восторг. Наличие хорошей связи – это первостепенная вещь при любых военных действиях. До этого мы использовали гонцов, но даже в пределах леса это уже становится малоэффективным, так как между отправкой и получением приказа проходит больше часа. Наладив связь, мы сразу становимся на 3 головы выше любого противника. Они просто не будут успевать реагировать на наши действия при масштабной войне. С этими малышками у нас тут изменится все. Сказал я и ткнул свою улитку пальцем, а та послушно спряталась в раковину и заснула. Еще одна проблема оказалась решена. Всю разведку придется перестроить, а военную подготовку для головорезов Гоповатого расширить. Случись теперь что, мы узнаем об этом вовремя. Узнаем вовремя, значит у меня будет просто 1 000 000 способов обернуть исход конфликта в свою пользу. Теперь, у нас есть для этого практически все. Глава 30. Очень долгий день медленно, но верно подошел к концу, и гудящий как улей гоблинский город потихоньку успокоился. Поддерживаемое целый день оживление сошло на нет, а бесконечные крики и гомон сменились вездесущим храпом. Единственным, кто все еще не мог уснуть, была маленькая девочка из расы зверолюдей. Сидя на земле, она смотрела на большую купель, являющуюся по совместительству чем-то вроде алтаря, и до сих пор не могла поверить, что сегодня стала свидетелем таких потрясающих сознания событий. Она видела, как похитившие ее гоблины буквально приказывали болотному ужасу. Рой комаров, который даже сильнейших представителей ее племени мог бы заставить трястись от страха, слушался этих низших монстров и не смел на них напасть, послушно очистив шахты и вернувшись в улья. Она видела говорящих пещерных улиток, которые передают друг другу голос говоривших рядом с ними гоблинов. Она не была дурой и понимала, каких делов можно с такими улитками натворить, но она никогда не слышала, чтобы подобные монстры в этом мире существовали. Наконец, она даже стала свидетелем, как совершенно точно мертвый гоблин просто вернулся к жизни. Для всех вокруг, казалось, это вообще не было чем-то удивительным, но для нее это было чем-то, что выходило за грань понимания простого смертного. С тех пор, как она увидела этих гоблинов через решетку в двери повозки и до сих пор, каждое мгновение, она не могла перестать удивляться. Не в силах это все переварить и стараясь не сойти с ума, она просто смотрела на этот алтарь и на очень красивую фигурку гоблинши, вырезанную из дерева и занимающую небольшой постамент на крыше этого сооружения. Смотрела так долго, что ей начало казаться, что эта фигурка тоже повернулась и посмотрела на нее. Тряхнув головой, девочка потерла свои глаза, думая, что теперь даже вырезанные из дерева гоблины над ней издеваться начали. Посмотрела на эту фигурку и увидела, что та очень широко и по-доброму улыбается, все еще смотря точно на нее. Дернувшись назад от испуга, девочка хотела закричать. Однако, все ее тело тут же прошиб ужас. Она не могла пошевелиться вообще. Ни пошевелиться, ни закричать. Весь контроль над ее телом словно пропал, перешел кому-то другому, вынуждая смотреть на эту фигурку, без силы оторвать взгляд. «Тише, дитя!» – негромко сказала деревянная фигурка, приложив указательный палец к своему рту. «Если ты закричишь, то можешь кого-нибудь разбудить». Последняя капля смелости из тела девочки вылетела словно пуля, а она сама подумала, что теперь или точно умрет, или сойдет с ума. Деревянная фигурка, казалось, видела в ее взгляде след разгорающейся паники и спрыгнула с крыши. Подошла к сидящей на земле зверодевочке и села напротив нее. Подняла руку и, держа на деревянном лице очень теплую улыбку, медленно ее погладила. «Дитя звериного бога, тебе не стоит меня бояться», — сказала она. «Мы с твоим родителем, хорошие друзья. Я не хочу причинять тебе вред». Слова этой фигурки вновь ударили по разуму несчастного ребенка, но в этот раз она смогла немного отстраниться назад, осознав, что сковывающее ее давление бесследно пропало. «Вы!» – прошептала она заикающимся голосом. «Вы! Вы! «Не нужно так нервничать», — улыбнулась фигурка. «Я просто пришла проведать своего любимого сына. Как ты себя чувствуешь, гостя у них?» «Хорошо, мои детишки не сильно тебе досаждают». Ошарашенная девочка с огромным трудом смогла успокоиться, но сидевшая рядом с ней фигурка, казалось, совсем никуда не торопилась. Вырезанная из дерева гоблинша терпеливо ждала, когда ребенок перед ней успокоится и сможет восстановить немного силы для простого разговора. Неужели? Первые же слова, сказанные этой девочкой, несли просто колоссальное чувство удивления. Неужели он? Ты правильно догадалась, улыбнулась гоблинша, легонько кивнув головой. Вот почему, прошептала та, вот почему они такие странные. Конечно, поэтому, улыбнулась резная фигурка. Это все влияние моего сына. Он их вождь, каждый из них меняется, желая подражать ему. Под его опекой все мои детишки уже давно перестали быть теми, кем их считают другие расы и народы. Я не знала, снова прошептала та. Я не знала, что у монстров тоже может родиться апостол. Потому что они никогда и не рождались, ответила ей богиня, и снова на ее лице появилась широкая и счастливая улыбка. У меня никогда раньше не было своего апостола. Он первый и единственный. Поэтому я и называю его своим любимым сыном. Он – моя величайшая гордость. Но, почему? Почему, что? Ответила та, не прекращая улыбаться. Почему не было? Или почему он? Даже не закончив говорить, резная фигурка закрыла свой ротик правой рукой и стала хихикать, как маленькая девочка. «Люблю говорить с детьми», – сказала она, смотря на хлопающую ртом собеседницу. «У вас всегда все на лице написано. С вами очень легко». Еще немного посмеявшись, она чуть-чуть подвинулась вперед, еще сильнее напугав свою собеседницу. «Потому что он другой», – ответила гоблинша, как-то даже чересчур серьезно. «Он иной, уникальный, особенный, если хочешь. Он тот, кто дал мне надежду. Он тот, на кого я решила поставить все, что у меня есть». Видя, как брови ее собеседницы нахмурились, гоблинша снова улыбнулась и сбавила тон. «Прости, прости», — сказала она, — «я попробую немного попроще». Почесав свой деревянный подбородок, она раскрыла свою левую ладонь и стукнула о нее правым кулачком. «Я всегда была такой слабой», — сказала она, но ее веселый тон резко куда-то улетучился. «Знаешь, дитя, когда началась та война, и твой родитель, звериный бог, сражался рядом с ним бок о бок, я просто предпочла сбежать. Он сказал мне спрятаться, и я послушалась. Все знали, что я ничего не могу сделать и, самое главное, я сама не знала, что я могу сделать. Прямо сейчас все повторяется, и вот, снова, я просто не знаю, как мне поступить. Я не знаю, что делать. Не знаю, как мне ему помочь». Сквозь этот негромкий монолог, слушая ее, девочка услышала тихий грустный вздох, а потом появился он, резко улыбнулась та, и даже ее собеседница удивилась столь резкому преображению. Выгнув спину, фигурка гоблинши бросила взгляд в сторону маячившего недалеко домика вождя. «Он особенный. Он всегда знает, что нужно делать. Этот мой сын, моя величайшая гордость, и поэтому я решила доверить все ему. Нет ничего плохого, если любящая мать доверит свое будущее своему ребенку, верно? Почему вы мне это рассказываете?» — прошептала девочка, не понимая, что вообще происходит. «Потому что я искренне в него верю. Я верю, что он сможет исполнить мою мечту. Я верю, что он найдет способ это сделать». Сказав это, фигурка гоблинши снова добродушно улыбнулась и посмотрела на девочку. «А говорю я это тебе, дитя, потому что хочу, чтобы ты знала. Если ты тоже в него поверишь, он сможет исполнить и твою мечту». На глупом лице зверодевочки появилось удивление, а вместо вопроса вышло непонятное мычание. «Богиня пришла, чтобы сказать, что он сможет вернуть меня домой». «Хи-хи-хи-хи», — засмеялась фигурка гоблинши, снова закрыв рукой свой маленький ротик. «Думаю, что он сможет это сделать необычайно просто, если того пожелает, но...» — сказала она и снова стала серьезной. «Даже если ты сейчас вернешься, что ты будешь делать?» «Я...» — протянула девочка и резко замолчала, вскинув голову. «Апостол звериного бога был убит», — очень серьезно сказала гоблинша, и все тело сидящей напротив нее девочки резко задрожало. «Она хорошо сражалась», — добавила она. «Сражение было действительно яростным, но силы империи людей слишком велики. Твой народ в опасности, и я повторю, Вернись ты сейчас, что ты сможешь с этим сделать? Не может быть. Кошачьи уши на голове опустившего голову ребенка упали, а она сама едва сдержалась, чтобы не заплакать. «Мое племя», — сказала она, подняв взгляд. «Можете мне сказать, что с ними?» «Пока что, они в порядке», — ответила ей деревянная фигурка. «Звериный бог, он отверг меня», — сказала девочка, снова став серьезной. «Ты хочешь спросить, почему ты должна поверить в моего сына? Почему ты должна поверить, что он тебе поможет? Почему он отвезет тебя домой? Почему поможет тебе достичь того, о чем ты мечтаешь больше всего на свете?» Улыбнулась ее собеседница и снова засмеялась, увидев, как понурые кошачьи ушки на голове зверодевочки вздрогнули и поднялись вверх. Богиня монстров немного подумала, прежде чем ответить, и сказала: «Просто потому, что мой сын невероятно добрый». Такой ответ так сильно удивил сидящую перед ней девочку, что та аж дернулась. «Помнишь, он как-то тебе сказал, что изучил людей? Он говорил, что знает их очень хорошо». «Да», кивнула девочка, не понимая, куда свернула нить этого разговора. «Это правда», сказала резная фигурка. «Он очень долго жил среди людей. Он много за ними наблюдал, много от них натерпелся. Это...» Растерялась та. «Разве он не родился совсем недавно? Мой сын особенный», улыбнулась гоблинша. «Он прожил очень много. Все его знания и опыт пришли от людей, однако, он немного ошибается. Он думает, что хорошо их знает, но люди не такие плохие, как он думает. Просто за всю свою жизнь он так и не смог это ощутить. Он всем телом познал все зло, что эта раса может сотворить, и так и не смог увидеть ничего хорошего. Его сердце озлобилось. Он спрятался и больше не хочет и не может никому доверять. Мой несчастный ребенок больше не хочет никому верить, потому что знает, только члены его собственной семьи никогда его не обманут. Он любит их, старается ради них, но, даже так, сердце моего сына все еще необычайно доброе. Именно поэтому я решила доверить все ему. Просто я знаю, что он сильный. Он сильный, и его сердце никогда не позволит ему обмануть меня, не позволит ему встать на неверный путь». Погрузившись в какие-то мысли, фигура гоблинши еще некоторое время просто сидела молча, покачиваясь из стороны в сторону, а потом заговорила снова. «Я просто хотела сказать, что если ты сможешь до него достучаться, пробиться сквозь этот огромный нарост на его сердце, если ты всем сердцем в него поверишь, так, как верю в него я, то он это увидит. Если он это увидит, то ты сама не успеешь понять, как твоя жизнь изменится, а твоя сокровенная мечта станет совсем близко». «Я...» Маленькой девочке было сложно все это понять и, смотря на это, фигурка гоблинши в очередной раз весело засмеялась. «Не торопись», — сказала она. «Дитя, у тебя еще есть время. К тому же, мой дорогой сын уже принял одно решение. Когда ты увидишь его последствия, ты поймешь, что я права. Просто еще немного подожди». «Хорошо», — растерянно кивнула та. «Я попробую увидеть и что-нибудь понять». Глава 31. Постоянный сухой ветер поднимал на реке волны, наполняя паруса и двигая вверх по течению большой, расписанный фигурной резьбой корабль. Деревянный парусник мчался по течению, а у самого его носа сидел за столом богато одетый человек и наслаждался этим теплым попутным ветром. «Снаружи жарко, господин». Красивая молодая служанка вышла из каюты, держа в руках большой медный поднос. Сняла с него серебряный кубок, наполненный розоватой жидкостью с кусочками колотого льда, и поставила сосуд на стол перед этим человеком. «Жарко», — кивнул тот, взяв этот кубок и сделав из него несколько глотков. «Жарко, но зато тихо. Я бы даже сказал, что почти болезненно тихо, господин». Прислуживающая ему женщина поняла, что этот человек просто желает высказаться, и послушно предоставила ему эту возможность. «Я столько времени провел, споря с дураками, что месяц тишины начинает потихоньку меня убивать», — пожаловался тот, почесав вспотевшие от жары брюхо. Эта река пронизывала несколько королевств, и чем дальше он отдалялся от благоприятных северных земель к центру континента, тем жарче тут становилось. Последнюю неделю и вовсе, стоило посмотреть за борт, и на берегу был виден лишь один песок. «Но там, откуда мы сбежали, сейчас все совсем наоборот», — ответила ему эта девушка, и тот очень тяжело и глубоко вздохнул. «В самом деле», — сказал он, сделав из серебряного кубка еще несколько больших глотков. «Недели две должно было уйти на то, чтобы собрать вассалов и утрясти все нюансы. Еще 2 недели, чтобы вся эта армия худо-бедно отправилась в путь и добралась до стен северной столицы. Скорее всего, ты права, сказал он и снова издал очень тяжелый вздох. Прямо сейчас там должна разразиться война. Неужели они и правда нападут? Тихо спросила девушка. Герцог посмеет закрыть городские ворота перед королем. У него нет выхода, ответил мужчина. Тот седой интриган сделал все, чтобы загнать его в угол. Не знаю, чем он ему так насолил, но этот человек не тот, кого можно безнаказанно злить. Разве личной обиды достаточно, чтобы дошло до такого? Растерянно прошептала та. Нет, ответил он ей. Разумеется, нет. Там есть еще что-то. Я не вижу и не знаю всех деталей, но даже так могу предсказать результат. Герцог соберет союзников и закроет все ворота в город. Армия короля придет и их разрушит, а затем, господин, с любопытством спросила служанка, заметив, что этот мужчина как-то резко остановился. А затем, сказал он, я не знаю. Не обращая внимания на удивленную служанку, он снова сделал пару глотков из кубка и сказал, это будет зависеть от того, в какую именно игру они там все играют. Хорошо, что ко мне это больше не имеет отношения, мы уже почти на месте. Сидя на носу корабля, он хорошо видел простирающийся перед ним пейзаж. Видел эти бесконечные пески и видел уже появившиеся вдали очертания большого города, стоявшего прямо на этой реке. «Позвольте сказать», — заговорила служанка, внимательно оценив, каким хмурым стал ее господин, посмотрев на стены этого города. «Мне не кажется, что вы очень довольны от переезда сюда». «Разумеется, я недоволен», — отмахнулся тот. «У меня здесь живут родственники. С моим богатством восстановиться и зажить здесь было бы самым лучшим вариантом. Вот только, город этот, полное дерьмо». «Ох», — служанка негромко охнула и прикрыла рукой свой ротик, не ожидая от этого человека таких ругательств. «Тут жарко», — продолжил жаловаться тот. «Тут ничего не растет, а доступных для продажи ресурсов так мало, что все места их добычи уже давно монополизированы и поделены между 3 семьями. Я могу здесь жить, встретить старость и вообще чувствовать себя хорошо, но скучно тут будет так же сильно, как и на этом корабле. Возможно, это не так уж и плохо», — улыбнулась девушка, сняв с подноса небольшой кувшин и вновь наполнив уже успевший опустеть серебряный кубок. «Мирно прожить свою жизнь, вдали от драк и ругани. Немногие могут позволить себе такую роскошь, разве нет?» «Да, тоже верно», — кивнул тот. Погрузившись в раздумья, он запустил руку в свой рукав и достал оттуда маленькую золотую монетку с выгравированным на ней изображением обнаженной гоблинши. За последнее время он любовался этой вещью все чаще и чаще. Можно сказать, что она стала его талисманом. Слова, отлитые в золоте на тыльной стороне монеты, буквально засели в его голове и не давали покоя даже ночью. «Я всегда был таким, да», — спросил он. «Господин, осторожным», — продолжил тот. «Я всегда просчитывал все наперед. Я всегда избегал рисков. Я всегда знал, что мне следует делать, а что нет. Насколько я могу судить, да», — ответила ему служанка, немного поклонившись. «Вы всегда были именно таким, и все это завело меня сюда», — сказал он, провернув золотую монету между пальцами. Вновь прочитал эти слова и улыбнулся. Повернулся к этой девушке и сказал, «Ступай, скажи капитану, что я передумал. Мы плывем дальше, господин». В этот раз тон служанки был действительно очень удивленный. В жопу мирную старость, вновь ругнулся тот, дернувшись на стуле, и все складки на его теле пошли волнами, а на лице сама собой появилась очень довольная, пышущая духом авантюризма улыбка. Эти чертовы имперцы говорят, что любой дворянин из захолустья не сможет у них стать даже уважаемым торговцем. Пошли они нахер, ничто не истина. Все говорят, что прибывшим к ним иностранцам ничего не добиться. Почти захохотал он. Ничто не истина. Все дозволено, господин. Прошептала ошарашенная девушка, наблюдая, как ее невероятно умный и всегда рассудительный хозяин как-то внезапно провалился в полное безумие. Я никогда ничего не делал, не видя результата. Сказал тот. Мне это надоело. Я не хочу умирать в песках, под тяжестью своего золота. Я хочу сделать что-то, что еще никто и никогда не делал. Я покинул свой дом, потому что его поглотила война, но кто сказал, что я какой-то беженец? Я просто ушел в поисках чего-то лучшего. Кто сказал, что у меня не получится, ведь я даже еще не пытался, а, громко сказал тот, приходя практически в экстаз. А еще сильнее удивившаяся девушка заметила, как на пухлом и уже начавшем стареть лице появились оттенки мальчишеской живости. «Иди к капитану», — скомандовал тот, спрятав в рукав золотую монетку. «Мы плывем покорять империю». Глава 32. Черные тучи нависли над городом и невидимой рукой давили на него сверху, накаляя и без того напряженную атмосферу до предела. Крохотные капельки дождя, что падали на землю словно слезы матерей, чьи сыновья должны были вот-вот погибнуть, не могли охладить эти горячие умы и готовящиеся к сражению головы. Мирные люди, которые каждый день исправно работали до этого, сейчас искренне хотели из этого города сбежать, но вот удалось это лишь у самых расторопных. Уже несколько дней все выходы отсюда были перекрыты, и готовящийся к осаде город ощетинился как еж, ожидая атаки неявного и всеми нелюбимого врага, а своего собственного, давно сидящего на троне короля. Беловласый мужчина смотрел в окно и видел этот смог. Тяжесть в воздухе, которая обрела почти физически видимую форму и от которой слабый здоровьем человек мог бы просто задохнуться. Слабый стук в дверь вырвал его из этих созерцаний, а затем его одиночество разбавила вошедшая в темный кабинет молодая девушка, державшая при себе магический посох. Отец. С самого детства она всегда на него смотрела, и он всегда превосходил все пределы ее представлений. Все, о чем она могла подумать, он воплощал в реальности. Вот теперь произошла очередная подобная сцена, но удивляла она не меньше, чем каждая из предыдущих. Не так уж много времени прошло, как эта девушка бросилась в лес с кучкой наемников, чтобы поохотиться на гоблинов, а теперь последствия этого привели к братоубийственной войне. В отличие от ее отца, который привык принимать участие в делах подобного масштаба, для нее было очень сложно с этим справиться. Тем более, для нее было сложно принять, что во всем этом она стала яркой искрой, которая и запустила всю эту цепь ужасающих событий. «Как там в городе?» – спросил мужчина и повернулся к ней. На его лице было и ожидание, и радость. Казалось, он даже не был особо взволнован. «Все так, как и сказал отец», – очень робко ответила девушка. «Герцог знает, что ему не победить, однако ворота все еще закрыты. Он не может их открыть», – улыбнулся беловласый мужчина. «Он не может пустить короля внутрь. Если он это сделает, то для него все кончится. Люди уже бунтуют. Городская стража необычайно жестока», — ответила та. «Люди не понимают, кто там воюет и за что, но приказы лорда исполняются незамедлительно». Сказав это, она немного помолчала и добавила. «Всеми, кроме твоей гильдии, отец». «Хах», — усмехнулся тот. «У гильдии есть свой кодекс. Мы не наемники, которых любой феодал может нанять, мы авантюристы. Никто из наших людей не получит миссию по защите города. Никогда не получали, и я буду на этом настаивать и впредь». Его голос был ровным и спокойным, но слова звучали как из уст могучего генерала, под чьим патронажем находятся тысячи солдат. Огромное количество людей было в его власти, и одним движением руки он мог отдать приказ идти в атаку. Однако, сегодня, к словам уже почти погибшего союзника, этот генерал был глух и спал словно время, когда каждый должен будет осознать размах его силы, пока что не пришло, а сам он продолжал смотреть на этот мир истине. Раскат сигнального горна пронесся над городом и достиг уха каждого, кто имел возможность слышать. Каждый человек поднял к небу голову и посмотрел на юг, туда, где на городских стенах люди стали суетиться словно тараканы. В этот момент едва-едва накрапывающий дождь усилился, а затем весь город потонул в шуме бьющейся о крыши домов воды.